Сердце колотилось и куда-то проваливалось при каждом моем движении. Я перестал шевелиться, лежал как истукан. Гена положил мне на грудь мокрое полотенце. Я хотел сказать ему, что все уже прошло. Чепуха какая-то. Нужно идти. Володя ждет. Мы должны услышать, как поют звезды. «Тебе лучше?» — тихо сказал Гена. «Это горная болезнь. Она пройдет». Я захотел встать, но Гена испуганно вскинулся, и я остался лежать. Было жестко, неудобно, вода высохла, и майка прилипла к телу. «Я очень ненадежный человек, Сережа», — сказал Гена. «Лучше бы мне не ввязываться в эксперимент». Я не смог там, на плато. Я решил, что он говорит о далеком плато в Тибете, где погиб его брат. «Не надо», — сказал я, и Гена замолчал. Провел рукой по волосам, встал, надел рюкзак. «Сбегай за Володей», — сказал он. «Я мигом. Тебе нужно полежать, и все». Гена говорил неуверенно. Я видел, он лихорадочно соображает, нет ли другого выхода, правильно ли он поступает. Ему очень не хотелось решать самому. «Иди», — сказал я. Гена стоял. «Ну иди же», — хотел крикнуть я, подумал, что бы сделал я сам на его месте. Сейчас и тогда, особенно тогда, в Тибете. Дакшин побежал. Перепрыгнул через ручей, крикнул что-то, скрылся. Я остался один. Было очень легко, спокойно, только немного тоскливо. Почему он ушел? Я вспомнил, что в Тибете не было плато, там были скалы, отвесные скалы. Все то же ощущение недоговоренности не давало мне додумать мысль. Я знал, что топчусь рядом с отгадкой, и поведение Володи и Гены казалось все более странным. Но я не мог понять, где моя фантазия, а где факты. Я лежал, думал, осуждал Гену, оправдывал, жалел, представлял его в роли космонавта-няньки, а Володю в роли малыша, слушающего сказки. Это было не смешно, немного жутко. «Асцелла, дельта Стрельца», — сказал Бугров. Я приподнялся на локте. В комнате было полутемно, наступил вечер, а Володя не зажигал света. Включился транслятор, соединенный с магнитофоном в лаборатории. Секунду было тихо. Потом шорох, обычный шорох сматываемой ленты. И неожиданно высокий звук выплыл из динамика, разлился, заполнил комнату. Звук казался плотным, как осенний туман. Он заползал всюду. Я слышал его в себе, и еще слышал, как билось сердце. Голос звезды ширился, стал ниже, гуще, будто сливались ручьи. Я думал, что не выдержу напряжения. Опять не хватало воздуха, сердце будто взрывалось при каждом вдохе. Я слушал и не верил. Не могло быть все так просто. Темная комната, силуэт Бугрова в переплете окна, тень Гены, склонившегося надо мной вопросительным знаком, и песня, звездная песня, которую не успел услышать Поздышев, в которую не верил одуванчик, о которой не хотел думать Олег. Песня, впервые звучавшая для людей. «Арктур», — сказал Володя. Я вспомнил свое разочарование, абсолютный ноль в звуковом спектре, далекую неспетую песню. Значит, Володя не поверил моим расчетам. Решил убедиться, что Арктур молчит. Я услышал, как из глубины комнаты поднимается волна цунами, растет, становится выше гор, выше неба, падает. Сейчас захлестнет все, сомнет, уничтожит. Неожиданно звук изменился, стал выше и одновременно как-то спокойнее. Я понял, что Володя переключил прибор на другую частоту. Секунда, высота тона подскочила еще раз, а потом еще и еще, и, наконец, звук исчез, оставив в ушах уходящий в высоту звон.